«Тебе нравится здесь?» — обратилась она к Али, коснувшись своими тонкими белыми пальцами, с длинными ухоженными ногтями изящной спины собеседника. Эли вздрогнула. «Не удивляйся, Али, что ты раньше не видела этого помещения. Оно огорожено от моих основных владений высоким забором, дабы никто не мешал моему отдыху или тем важным делам, которыми я здесь время от времени занимаюсь. За последние месяцы ты настолько похорошел, что мне захотелось перевести наши с тобой отношения в еще более тесное русло, сделать их настолько близкими, о чем ты даже и не смел мечтать. Да, Али, не удивляйся, на свете порой происходят разные чудеса, и сегодня ты сможешь познать одну из самых красивейших женщин Перестана. Я дарю тебе свою любовь. Ну же, не смущайся, обними меня покрепче и жарко поцелуй в уста своими чудными, обещающими неслыханное наслаждение губами цвета ранней вишни». Зухра Ханум потянулась к растерявшейся Эли и, не в силах сдерживать охватившего ее любовного пыла, опрокинула изящного соблазнительного любовника на суфу, припав жадным нетерпеливым ртом к трепещущим от волнения и неожиданной ситуации прелестным чувственным губам. Эльнара беспомощно трепыхалась, понимая, что ей уже не скрыть своей тайны, и пыталась вымолвить хоть слово, но разгоряченная не на шутку госпожа упорно проталкивала свой гибкий, искушенный в любовных утехах язык, в полой заманчивого рта. Почувствовав, как стонет от невероятного возбуждения ее набухшая грудь с торчащими словно стрелы сосками, она хотела потереться ею о тело юного любовника, но, рванув ворот его тонкой шелковой сорочки, увидела под одеждой два белых нежных и округлых холмика. Обнаружив вопиющий обман, резко отпрянула, нахмурив брови и прищурив свои хищные глаза. Запинаясь от смущения, Эльнара поведала, что была вынуждена скрывать правду, опасаясь преследований со стороны коварной мачехи, намеревавшейся насильно выдать ее замуж за богатого и отвратительного старика. Госпожа продолжала недоверчиво смотреть на нее холодным, почти враждебным взглядом. Потом, откинувшись на пышные подушки, спросила, кто может подтвердить правдивость рассказанной девушкой истории. Эльнара, пожав плечами, ответила, что только ее родственники из Архота, однако если мачеха узнает о местонахождении Эли, то ей придется несладко, так как вряд ли Айша Биби захочет отступать от своих прежних планов относительно дочери Пехлебея. Услышав эти имена, Зухра Ханум приподнялась с подушек и переспросила, правильно ли она поняла, что Эльнара – дочь архотского лекаря Пехлебея. Получив утвердительный ответ, госпожа вдруг заулыбалась и о чем-то ненадолго задумалась. Эля удивленно поинтересовалась, откуда светлейший Ханум, известно имя ее скромного отца. На это Зухра Ханум уклончиво ответила, что талантливого целителя из Архота знают все жители Хоршекского ханства. Эльнара была рада столь лестному отзыву об отце, хотя ее несколько смутила игравшая на губах госпожи тонкая и как будто злорадная улыбка. Но скоро она об этом позабыла, так как разгоряченная выпитым вином и недавно испытанным любовным возбуждением Зухра Ханум, желавшая удовлетворения своей плоти, решила воспользоваться тем, что было под рукой, то бишь юной Эли. Нашептывая разные ласковые слова, она увлекла смущенную девушку на постель, потребовав, чтобы та полностью разделась, а затем, увидев ее ладное свежее тело, ощутив приятную упругость кожи, пришла в неимоверное возбуждение. Эльнара, не понимавшая, что от нее хотят, поначалу не сопротивлялась. Зухра Ханум долго, с явным наслаждением целовала невинные уста девушки, потом припала к ее изящной стройной шее, долго не могла оторваться от соблазнительных нежных сосков, смакуя их неповторимый вкус. Лаская чудную маленькую грудь приятными неторопливыми движениями утонченного любовника. Или вдруг под влиянием накатившего, словно прихотливая волна невыносимого возбуждения, вонзаясь ненасытным ртом в белые милые округлости, оставляя на них следы от своих острых мелких зубов.